Глава третья. Из умов городской интеллигенции Савелий самым успешным образом был вытеснен стихотворением Термасесова. Последний пассаж всего последнего и скандального положения, в котором благодаря ему очутилась бойкая почтмейстерша ее дочери, совсем убрали с местной сцены старого протопопа. Все были довольны и все помирали со смеху. О Термасесове говорили как об острой бестии, а протопопе изредка вспоминали как о скучном маньяке. Дни шли за днями, прошел месяц, и наступил другой. Город пробавлялся новостями, не идущими к нашему делу. То к исправнику поступала жалоба от некой девицы на начальника инвалидной команды, капитана Повердовню, то Ахилла, сидя на крыльце у станции, узнавал от проезжающих, что чиновник князь Барнаволоков будто бы умер скорописной смертью, а Туберозов все пребывал в своей ссылке, и друзья его солидно остепенились на том, что тут ничего не поделаешь. Враги протопопа оказались несколько лучше друзей, по крайней мере, некоторые из них не забыли его. В его спасение вступилась, например, тонкая почтмейстерша, которая не могла позабыть Термасесову нанесенной ей тяжкой обиды, еще более того, не могла простить обществу его злорадство и вздумала показать этому обществу, что она одна всех их тоньше, всех их умнее и дальновиднее, даже честнее». К этому ей ниспослан был случай, которым она и воспользовалась, опять не без тонкости и не без ядовитости. Она задумала ослепить общество нестерпимым блеском и поднять в его глазах авторитет свой на небывалую высоту. В верстах 6 от города проводила лето в своей роскошной усадьбе петербургская дама, госпожа Мардаканаки, старый муж этой молодой весьма красивой особы в пору своего откупщичества, был некогда восприемником одной из дочерей почтмейстерши. Этого показалось последним достаточным поводом пригласить молодую жену старого Мардаканаки на именины Кристины ее мужа и при всех неожиданно возвысить к ней, как к известной филантропке и покровительнице церквей, просьбу за угнетенного туберкулеза. Расчет почтмейстерши был не совсем плох. Молодая и чудовищно богатая петербургская покровительница пользовалась влиянием в столице и большим почетом от губернских властей. Во всяком случае, она, если бы только захотела, могла бы сделать в пользу наказанного протопопа более, чем кто-либо другой. А захочет ли она? Но для того-то и будут ее просить всем обществом. Дама эта скучала уединением и не отказала сделать честь балу почтмейстерши. Ехидная почтмейстерша торжествовала. Она более не сомневалась, что поразит уездную знать своей неожиданной инициативой в пользу старика Туперозова, инициативой, которой все другие, спохватясь по неволе, примкнут только в качестве хора, в роли людей значения второстепенного. Почтмейстерша таила эту сладкую мысль, но, наконец, настал и день ее осуществления.